Глава 13. «Вижу конвой. Въехали на охраняемый солдатами участок, стали перед блокпостом», — передала мне сообщение Наталья, используя возможности Афины. «Всё-таки очень удобно, что моя помощница, а я сейчас про ту, которую создал и написал своими же руками, все эти артефакты из терминала соединяет в одну сеть. Конечно, ей нужны мощности для масштабного координирования сотен и тысяч бойцов в подобной экипировке, но с десятком костюмов справится за счет внутренних ресурсов умных шлемов. Ну а дальше будет видно. Дорастем до сознания целой армии в подобной экипировке, будем и думать над тем, как обеспечить мощности нашей Афине. И вдвойне приятно, что она была создана как мой самообучающийся помощник. Ведь в нее не закладывались изначально военные функции. Для этого был создан РС, но его я потерял. Поэтому все доступные ресурсы Афина вкладывала в изучение глобальных изменений, самообучение на основе увиденного и расчетов, прогнозов будущего. С этими самыми прогнозами ей, безусловно, было тяжело. Без глобальной сети, без доступа к мыслям и планам других живых существ, такие как она, не способны сделать длительных и точных прогнозов. Простая человеческая интуиция работает куда лучше, чем ИИ с учетом отсутствия значительной части вводных данных. И я сомневаюсь, что она сможет в ближайшее время накопить достаточно данных для глобального анализа. Вот взять эту ситуацию с двумя группами военнослужащих. Я свой прогноз сделал и уверен, если оставить все как есть, мы выпадем из претендентов на роль лидеров региона еще до того, как столкнемся с первыми серьезными проблемами. Нехватка топлива, голод, болезни, боеприпасы. Терминалов у нас хватает, но очки достижений не резиновые. Чтобы продолжать зарабатывать их и наращивать мощь, надо выходить за пределы освоенных территорий, и столкновения с такими, как полковник Адамс, неизбежны. Сильные выживут, слабые проиграют и погибнут, и речь даже не обязательно о жизнях. Погибнуть могут и амбиции, воля к победе, твердость духа, дикий закон природы, что до сих пор властвует над нашим миром. Афина так не мыслит. Она использует математику и считает пользу исключительно материальными критериями. Для нее поддержание морали – такая же переменная, в которой она оценивает, сколько людей будут с высокой долей вероятности удовлетворены последствиями, а сколько нет. Она может принести нам огромное преимущество и победу, но самого человека она никогда не заменит. «Все, проехали. Я занимаю позицию на чердаке. Вместе встречи, ты уверен?» «Если только они сами не изменят своих планов. Я на водонапорной башне. Ожидаем». Вскользь глянув на оглушенного мной и связанного бойца, что сидел здесь в качестве наблюдателя со снайперской винтовкой, я улыбнулся. Идеальная позиция для ответного огня. Бойца я поднял и опер на перила, так чтобы он не упал, и перепривязал к металлическим бортам башни. Оглушение долго не продлится, поэтому кляп уже был готов и вставлен, чтобы он не помешал мне в случае чего. Присел прямо за ним, направив ствол оружия в небольшой просвет между металлической оградой. «Меня не видно. Снайпера армейцев видно, и я тоже всех вижу». «Я готов, вижу конвой». Пробираться сюда, минуя патрули, было не так уж и просто. Большую часть дороги проделали вплавь. На берег выбрались неподалеку от командного центра и взлетно-посадочной полосы с неработающей техникой, ожидающей ремонта. Вертолеты, самолеты, гидропланы береговой охраны. В прицел были хорошо видны напряженные лица встречающих, радостный и улыбчивый майор Хольм. «Сегодня погибнет как минимум один мерзавец и, возможно, несколько хороших людей. К счастью, другого варианта я не нашел. Все-таки я не волшебник и не смогу заставить исчезнуть у американской армии десятки единиц бронетехники, самолетов и вертолетов, да и всех прочих чрезвычайно опасных образцов оружия. Будь они хотя бы благородными и верными своему слову, я бы еще попытался найти с ними контакт, как с генералом Сантьяго на Кубе. Но нет, меня держали за дурака, и уже завтра утром мне вручат награду с кучей обременений в виде слабых и больных, голодных и буйных, наглых и неконтролируемых местных жителей, и секретным суперпризом в лице китайской мафии, что сбежала в неизвестные дали и в любой момент вернется, дабы вершить свою кровавую вендетту. Меня считают всего лишь наемником, разменной монетой, которую можно использовать для собственных целей. В этом и заключается их главная ошибка. У этой разменной монеты бритвенно-острые края. «Не надо меня хватать и пытаться погнуть. Можно без пальцев остаться». «Тот, что слева в кепке, это и есть моя цель, верно?» «Подтверждаю. Афина, мы можем услышать их разговор?» «Лезь без происшествий», — тут же услышал я в шлеме голос командующего, а затем и Хольма. «Да, спасибо, все хорошо. Южная часть города неплохо зачищена. Основная проблема в нескольких крупных северных ордах. «Думаем, если мы с вами договоримся, уже к концу месяца Майами будет свободен, и мы сможем перегруппироваться и пойти дальше. Много жертв принес этот красный террор. Надо быть осторожными и не допускать ошибок. Вокруг действует много банд, на нас уже трижды нападали. Это они, конечно, опрометчиво поступили. Вас хоть и немного, но вы сохранили много оружия. Оно-то их и манит, мистер Хольм. Знакомьтесь, это мои помощники, Даррелл Шон». Командующий указал на своих спутников и представил всех их. То же самое сделал и Хольм. И черт, они слишком мило общаются друг с другом. Я ожидал куда как большего напряжения. «Афина, взломай рацию местных и произнеси мужским голосом, что усыпляющий газ готов, можно заводить гостей в комнату». Дал я ей указание, и спустя 10 секунд она выполнила мою просьбу, заставив замереть всех присутствующих. «Отлично. Теперь прокричи в общий канал связи. Смерть прихвостням продажного Пентагона. Наташа, стреляй сразу после этого». Звука выстрела я не услышал, но увидел эффект. Заливающий кровью бетон ублюдок, что избежал наказания за растление малолетних, понес заслуженную кару. Я тоже почти сразу же выстрелил в противоположного члена делегации, приехавшего с майором Хольмом, целился в руку, попал в ключицу. Дёрганные они после первого выстрела стали. Ну а следом началось то, ради чего мы сюда и примчались. Стрельба, шум, крики, вакханалия. Даже по вышке моей пошли выстрелы. Несколько пуль пролетело мимо, и одна или две попали в бедолагу, что только-только начал приходить в себя. Сегодня я очень сильно запачкал свою карму. Впрочем, уверен, что большая часть делегации выживет, их возьмут в плен, и начнутся уже совсем не такие радостные и добрые переговоры между двумя военными отрядами. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Я бросил чужую винтовку и воспользовался предложением Афины, что уже проложило мне путь к ближайшей лодочной станции. И пусть вокруг много солдат врага, все они бегут в другую сторону, мне нужно лишь словить момент. «Их тут очень много», — доложила по связи Наташа. «Стреляют, игнорируя приказы командиров. Я могу только в море попытаться с разбега сигануть. Винтовку придется оставить». «Оставляй и следуй указаниям Афины. Она видит все лучше нас. Камеры на территории базы работают исправно». «Так, появилась форточка. Я побежала». Наталья отключилась, и я сам спустя 5 секунд спрыгнул с 30-метровой высоты, перекатываясь к припаркованному грузовику. Спрятался под ним. А дальше, уже прикрываясь грузами, размещенными на базе и ржавеющим остовом разобранного на детали вертолета, промчался за спиной большей части бойцов. Если меня где и заметили в этой суматохе, то так тому и быть. Записи с камер будут стерты, и им останется лишь гадать, что за черный силуэт убегал в сторону пирса. И спасибо командирам этой базы, что все солдаты и обслуживающий персонал ходят в черном, несмотря на жару. Для меня это лишь дополнительная маскировка. «Плывем сами, технику не бери. Афина активирует маячок, я буду видеть, где ты. Скоро приплыву к тебе». «Хорошо, поторопись. Я буду двигаться под водой вдоль берега. Здесь довольно сильное течение. Костюм мой для этого не предназначен». «Мы тоже. Не переживай. Главное дело мы сделали. Осталось убраться отсюда куда подальше». Успокаивал я Наташу, хотя на самом деле это меня надо было успокаивать. Сегодня я переступил через себя ради благополучия всей моей группы и моих людей. И сколько бы воды вокруг меня ни было, она ни за что не смоет эту грязь, которую я допустил в отношении других выживших, что занимались, по сути, тем же, чем и мы. Надеюсь, я не пожалею о своем выборе. «Босс, с возвращением! Вы как нельзя вовремя! Прямо к ужину!» На улицах нашего квартала, в центре которого стоял оружейный магазин, было на удивление спокойно и тихо. Люди организовали нечто вроде столовой на открытом воздухе. Расставили бочки, за которыми и стояли группами по 4 человека, кушая все то, что готовилось в одном из дворов неподалеку, привлекая всех людей ароматами жареного мяса. «Привет, ребята. Отчет чуть позже. Мы действительно устали и хотели бы поесть», — ответил я и за себя, и за Наташу, которая в неспокойном море после прошедшей бури едва не утонула. Слишком тяжелые экзоскелеты и костюмы. Приходилось выгребать как проклятому, чтобы не пойти на дно вместе с экипировкой. Ладно бы нам пару сотен метров так проплыть надо было, но нет. Мы прошли под водой, изредка всплывая набрать воздуха больше 7 километров, и потом еще намного больше пешком, пока не нашли брошенный кем-то автомобиль, рядом с которым тусовалась группа зомби. «Есть, может, у кого вино или виски? Согреться хочу, чтоб я еще раз этим проклятым дайвингом занялась», — устало попросила Наташа, и на мое удивление ей протянули сразу несколько кружек. «Ну и меня уже угостите, что ли?» Тяжелые выдались денечки, суматошные и для тела, и для души. Но кризис позади, первые цели и задачи выполнены. Осталось лишь закрепить наш успех. И судя по числу людей, что прибились к нам за этот день, мы на верном пути. «Шеф», — подошел ко мне Роберто с двумя стаканами и бутылкой Hennessy XO в руках. «А когда начнем регистрировать жителей, новых круизеров?» Я принял бокал, и в него налился янтарный коньяк с ароматом сушеных фруктов и нотками шоколада. Погипнотизировал стакан взглядом, выпил и взял мясо, что щедро жарилось этим вечером. Даже интересно, откуда мои бойцы его взяли. Морозильные камеры должны были сломаться, мясо давно испортится и стухнуть, а свежее никто с ферм не везет. Еще рано, они не испытывают к нам привязанности, лишь видят нашу щедрость. Требовать от них что-то мы сможем только тогда, когда они будут в ужасе от одной мысли о том, что мы уйдем или прогоним их. Безопасность. Мы должны обеспечить им ее не только как защиту от зомби, но и продовольственную. Мы должны поддерживать законность, чтобы они знали, на нашей территории их за кусок хлеба в руке никто не зарежет в темном переулке. Мы должны помочь им удовлетворить базовые потребности. И начнем с того, что покажем им, что электричество все еще существует, и нормальная жизнь возможна. А откуда мясо? Все-таки не выдержал я и, ответив на интересующий моего соратника вопрос, задал свой. Разведчики раскопали. Под землей хранилось в холодильнике, в каком-то продовольственном складском комплексе на окраине. Они зачистили его и вошли внутрь. Воняло ужасно. Но только на верхнем уровне, на минус первом, тоже почти ничего не стали брать. Там рыба была. А вот на минус втором сохранялось около 0 градусов Цельсия. Не успело так глубоко оттаять. Натягали оттуда 3 фуры с мясом. Большую часть будем солить и сушить, вялить. Но немного отдали и на кухню. Повезло. Еще неделька, и это мясо тоже было бы уже непригодным. Холодильники эти в порядок привести не помешает и использовать по назначению. На фермах вокруг городов может начать гибнуть скот. Размышлял я, понимая, что этот вопрос на самом деле хоть и важен, но в лучшем случае входит во вторую десятку по приоритетности. Собрал отчеты, узнал о гибели нескольких ребят от залетных грабителей. Местные в основном пошедшие собирать припасы. Грабителей этих большую часть нашли и повесили за границами лагеря, но все равно небольшое чувство утраты засело в моей душе. «Михаил!» — ко мне подошла еле стоящая на ногах девушка, которую мы спасли от смерти на крыше дома. «Здравствуйте. Спасибо вам, что спасли меня. Мне уже намного лучше. Ваши люди позаботились. Я обязательно отплачу вам. Не знаю как, но отплачу». «Расслабься, малышка», — улыбнулся подошедший Роберто. «Если бы все, кого он спас, взялись за руки в одну линию, этих людей хватило бы, чтобы окружить кольцом весь Майами. Возможно, даже 2 раза. Хочешь помочь, вступай в ряды круизеров, неважно, умеешь ли ты сражаться. Если ты готова трудиться, заботясь о своем и общем благополучии, ты несказанно поможешь ему и себе, всем нам». Роберто оценил худую, как щепка, девушку с ног до головы, аккуратно взял ее под локоть и увел в сторону. «Круизеры? А что это значит? Вы какая-то банда?» — с любопытством спрашивала его девушка. «Вот уж не думала, что Роберто нравятся такие костлявые», — удивилась Наташа, глядя им вслед. «А ты думаешь, он включил гормоны? По мне, так он просто увел ее, видя, насколько я замотался». «Может и так, но по мне, так он все равно кобель. Он был бы самым эффективным добытчиком очков достижений среди всех круизеров, если бы львиную долю своих усилий не тратил на ухаживание за девушками, причем каждый день разными». «Но может, именно это и придает ему сил двигаться вперед каждый божий день. В любом случае, он надежный соратник и отличный боец». «Что есть, то есть. А где будет моя комната? Я что-то совсем устала. Завтра с утра мы ведь едем принимать территорию с терминалом под свой контроль». «Да, все так. Я и сам не знаю, где моя комната». «Когда ты вообще спал последний раз?» «Не помню, если честно. Голова даже не пытается вспомнить. Пойдем поищем кого-нибудь, кто в лагере оставался. Уж они-то должны знать, где офицерам отдохнуть можно». Взяв Наташу под локоть ее боевого костюма, я повел ее внутрь оружейного магазина, где сейчас находились наш новый взрывотехник Малкольм Руперт и Бруно, бывший глава группы, живший в башне Большого Джона. Они как раз проговаривали план обороны и фортификации в условиях городских джунглей, захваченных нами кварталов. «С возвращением! Как успехи!» — отсалютовал мне Бруно кружкой кофе, а Малкольм лишь кивнул. «Можно сказать, прекрасно, если не учитывать 7 погибших добытчиков». «Да, мне уже немного прояснили, не стесняясь в выражениях, что я не прав. Теперь группы добытчиков, или как их твои называют, пчелок, идут только в зачищенные кулаком кварталы. Кулак же в это время держит оцепление, чтобы никто не прошел внутрь и не произошло то, что происходило сегодня. Прости, это моя вина. Я их отправил в известный район, добавив 3 бойцов из охранения. Этого оказалось слишком мало. Умение делать выводы и признавать ошибки — очень хорошее качество для лидера. Никто не безгрешен, и ошибаются все. Хван поехал в китайский квартал? Да, связи с ним нет, но он взял большую группу поддержки из бойцов своего кулака и еще один для прикрытия, и выстрелов с той стороны не было слышно все это время. Ну вот и хорошо. Афина ему поможет с текстом соглашения. Утром мы его подпишем и начнем осваивать новый дом. Для беженцев все готово? Все, что могли сделать, сделали. Сейчас уже темно, и группы пчелок вернулись в лагерь. Больше ничего не принесут. Зомби по ночам чуть активнее, чем обычно. И шумят в городе меньше. Поэтому могут примчаться и через несколько кварталов, если будем шуметь. Молодец. Людей с улиц разогнать надо будет через полчаса. «Сделаем. Останутся лишь дежурные на блокпостах и наблюдательных точках», — кивнул он мне. «Я и сам пару часов поспал. Пойду на дежурство, как старший из офицеров, в эту ночь». «Хорошо. Утром тебя тоже ждет много работы. Всех нас. Так что постарайся оставаться бодрым». «Все нормально. Я привык спать по 4 часа. И свою норму уже вылежал на боку», — улыбнулся Бруно, потягивая горячий кофе. «Я уточнил у него, где размещаются офицеры и где будут комнаты для Натальи и для меня». После чего он лично провел нас и показал в здании напротив магазина весьма целые и симпатичные апартаменты в скандинавском стиле. Еще бы не запах паленой проводки, было бы шикарное жилье. Открыл окно, принял душ и отправился под плед высыпаться перед предстоящим тяжелым днем. Так же поступила и Наташа. Ночью вновь разыгралась гроза, и пусть я уснул как младенец, шум ветра был слишком назойливым, я открыл глаза в самый разгар бури. 4:32 на часах. Попробовал еще раз уснуть, но нет. Уже было бесполезно. Не с такими завываниями за окном. Внезапно свет в коридоре включился, и я решил, что просто лежать и смотреть в потолок — не лучшее решение. «Что, тоже не спится, Наташа?» — спросил я, выйдя в коридор и увидев закутавшуюся в плед красавицу. «Да, кошмар приснился, и не смогла уснуть». «Расскажешь, какой?» «Нет, не хочу. Главное, что это просто сон. Как кофе заварить?» Она стояла у чайника, который не хотел работать без электричества. Рядом с ним была какая-то тяжелая приблуда из аккумулятора и еще пара устройств, слепленных воедино одним из наших талантов. «Это самодельный электрогенератор малой мощности». Я покачал канистру, приделанную сбоку, и убедился, что там есть топливо. «Сейчас разберемся». 5 минут колдовства, и горячий кофе уже обжигал горло, даруя нам наслаждение. Мы сидели на диванчике моих апартаментов и смотрели на выключенный телевизор, каждый думая о своем. Наташа отставила кружку на кофейный столик и подсела поближе ко мне, прижавшись своим пледом и положив голову мне на плечо. «Мы ведь все правильно сделали там, на военной базе». «И давно суперагент стал сомневаться в собственных действиях?» «С тех самых пор, как перестал получать приказы из центра и стал думать собственной головой. Раньше я была исполнителем, инструментом. И всю ответственность несли те, кто отдавал приказ. Так было проще жить. Моя душа солдата была спокойна. Теперь же я и заказчик, и исполнитель в одном лице. И я своими глазами наблюдаю последствия своих действий. Чем закончилась та стычка? Афина не говорила?» «Холим в заложниках. Половина делегации обезврежена и взята в плен. Несколько человек погибло, несколько раненых. И отвечая на твой вопрос, мы все сделали правильно. Это было тяжелое, но вынужденное решение. С долгоиграющими последствиями. Теперь у нас есть время и, что самое главное, возможность стать доминирующей группой на полуострове. Майами будет нашим именно благодаря смерти одного ублюдка, что избежал божьей кары каким-то немыслимым образом, возможно, продав душу дьяволу. Мы молодцы. Сегодняшние жертвы могут в будущем спасти сотни тысяч жизней. Детей, стариков, отцов и матерей. Это был правильный выбор. Главное нам теперь самим не оплошать и довести все, что мы задумали, до ума». «С тобой так спокойно». Прикрыла она глаза и спустя несколько вдохов повернулась ко мне, слегка приоткрыв губы. Мгновение, и мы уже слились в страстном поцелуе, отключая мозг и включая чувства. «У нас есть пара часов», — прошептала на ухо Наталья, раскрывая плед и демонстрируя свое нагое, совершенное тело с парочкой редких шрамов, что напоминали о ее бурном прошлом агента на опасных миссиях. «Тук-тук-тук-тук». Мощный стук в дверь застал нас врасплох, только-только отдавшихся на волю чувств. «Кого там еще принесло?» — раздраженно произнес я, игнорируя незваного ночного гостя. Был бы это враг, Афина уже предупредила бы. «Михаил, просыпайся, это важно!» «Бам-бам-бам-бам!» «Роберто, козел!» — злобно засопела Наталья. «Я занят!» — крикнул я. «Китайцы нужны тебе или плевать?» — прокричал в ответ стоящий по ту сторону двери соратник. «Мы еще не закончили», — впилась в мои губы Наталья. «Обещаю, что продолжим сразу, как только сможем». «Конечно, хотел предложить тебе то же самое». Быстро одевшись и открыв дверь, я впустил внутрь пышущего перегаром Роберто. «Простите, ребят, что помешал, но ты сам говорил, что это писец как важно». «Да, было такое, что поймали кого-то или напали на их след?» «Лучше, мы нашли индейца». «Какого индейца?» – удивился я. «Да тут, под Майами, живет на болотах, в природном заказнике. И этот индейец попытался стрелами убить Хвана, возвращавшегося из китайского квартала. С трудом его живым взяли, сильный зараза. Кричал, что все воины апокалипсиса и слуги дьявола в дьявольской броне будут сожжены на костре, что духи придут и помогут ему отомстить за гибель членов его племени от рук таких вот слуг дьявола». «Дьявольской броне?» «Да, я тоже сразу подумал на китайцев. У них же похожая экипировка была, по твоим словам». «Отлично, Роберто, веди меня к этому индейцу. Поговорим с ним на языке духов».